Глава 1. Те самые флориши. Память пришла внезапно. В один момент я, четырехлетний малыш, радостно играл с новеньким, подаренным на прошедший день рождения, летающим паровозиком под присмотром домового эльфа, а в следующий, вскрикнув от боли, схватился за голову и завалился на спину в судорогах. Из глаз текли кровавые слезы. Очнулся я в кровати. Голова нещадно болела. Повязка на глазах не позволяла визуально оценить обстановку, но этого и не требовалось. Все я помнил, и эту, весьма короткую на данный момент жизнь, и предыдущую, в которой на момент смерти мне было под 50 и проживал я в захолустном городке на просторах России. В этой жизни меня звали Фабиан Флориш. Да, да, я был из тех самых флоришей, что в 1654 году на пару с блатцами основали самый известный книжный магазин в Косом переулке. Мерлин. Как же прекрасно, что я не родился Бартимиусом Блатцем. Моему другу и ровеснику не повезло с именем. Ну, во всяком случае, я так считал. Хотя, наверное, лучше ему быть Бартимиусом, чем каким-нибудь Билиусом. Есть в наших семьях такая милая традиция давать детям имена, начинающиеся на ту же букву, что и фамилии. В нашем роду было много Флор, Филбертов и Флавиусов, а у Блатцев – Батшит, Брутусов и Бамонтов. По крайней мере, нам с другом повезло. Оба получили доселе неиспользованные имена. На дворе стоял февраль 1981 года, и я буквально вчера отпраздновал свое четырехлетие. Мой день рождения в этой жизни совпадал с днем рождения в предыдущей. Опять не повезло. 14 февраля. Даже здесь, в магическом мире, это не просто обычная дата. Родственники рассказывали, что волшебники тоже празднуют День Святого Валентина. Многие маги не воспринимают этот праздник всерьез, как не воспринимал в своей прошлой жизни его я, но существуют и откровенные фанаты. Слава Мерлину, семья Флориш этим не страдает. Немного поворочившись в кровати, привлек внимание сидевшей рядом мамы. Лучше бы я этого не делал. Что тут началось? Слезы, причитания на тему моего здоровья, постоянные поправления подушек, ругательство на моего эльфа за недогляд. Да, хорошо быть любимым маленьким ребенком. Кстати, единственным ребенком в семье, но уж очень утомительно, не выдержал, уснул. На следующий день получил на завтрак постную овсянку. Не люблю каши и, будь я взрослым независимым человеком, исключил бы их из рациона. Но никого мое ценное мнение на эту тему не интересовало, ни маму, ни эльфа. Далее, мое взрослое сознание было еще более ущемлено в правах кормлением с ложечки. Мда, хорошо, что никто не приговаривал знаменитую считалочку про сороку-ворону. Сразу после завтрака был визит целителя из госпиталя Святого Мунга. Повязку с глаз сняли, меня тщательно осмотрели и магически продиагностировали, а затем повязку вернули обратно с приказом не напрягать глаза еще неделю. А я и рад был, потому что без повязки, перед открытыми глазами творилась какая-то фантасмагория. Как будто смотришь в калейдоскоп, расплывчатые, легкие, можно сказать, акварельные пятна вокруг людей. Жирные нити, как мазки сангвины, исходящие из волшебной палочки целителя. Густой, вязкий, почти маслянистый ореол тусклого свечения вокруг домовика. Я долго ломал себе голову на тему, что это могло быть, и не выдержав, обратился с вопросом к маме. Семья Флориш оказалась далеко не проста. Были у нас свои секреты. Причем мне, как перерожденцу, они показались ну очень вкусными. Маги семьи Флориш являлись единственными официальными хранителями знаний в Маг-Британии. Нет, ничего из ряда вон мистического. Об этом нигде не писалось. Просто это был этакий секрет Полишинеля для всех чистокровных. Ведь каждый уважающий себя маг знал, что в ходе всякого рода магических изысканий для поиска подходящей литературы можно было обратиться к семье Флориш. Нет, конечно, можно было обратиться и в отдел тайн. У них тоже было достаточно знаний, чтобы ответить почти на любой вопрос. Вот только большинство все равно шло к нам. Ну а в тандеме Флориш и Блотц, Флориши были библиотекарями, а Блотцы тянули на себе лямку бизнесменов и юристов. И, как оказалось, то, что я по незнанию принял за кровавые слезы, навеянные пришедшей памятью о прошлой жизни, в действительности было ничем иным, как пробуждением магического зрения, присущего всем библиотекарям семьи Флориш. Родовой дар. Рановато он проснулся, по мнению родителей. Но, по их же причитаниям, я понял, что раннее пробуждение было в чем-то закономерно, раз я являлся единственным возможным наследником. Семья Флориш была весьма патриархальна. Правила наследования в точности повторяли правила престола наследия британских монархов. Если в новом поколении были мальчики, то наследовал старший. Если в главной ветви родились только девочки, то наследовал младший брат отца. В нашей семье в поколении моих родителей произошла трагедия. Из всех возможных наследников осталась только мама. Пресловутая война с Гриндевальдом. Война выкосила всех мужчин Флориш, способных зачать магически сильного здорового ребенка. А все потому, что клятва хранителей знаний давила и требовала спасать книги из разоренной войной Европы. Уж очень многое тогда было потеряно. Опасная грань родового дара. В падении семьи сыграла роль и неудачная попытка спасти французский род Девиль. В итоге, род Флориш почти угас. Осталась только малышка Фиби, родившаяся в 1940, моя мама, бабушка Филлида, в реальности являющаяся какой-то двоюродной тетушкой для мамы, и прадедушка Фергус. Естественно, когда Фиби исполнилось 11, ни в какой Хогвартс ее не отпустили. Обучение на дому, и точка. Оставшиеся в живых родственники искали для Фиби пару, что согласится войти в наш род на правах консорта. Это должен был быть правильный человек, знакомый с нашим бизнесом. Неудивительно, что подходящую кандидатуру нашли у наших партнеров-бладцев. Посему, моих родителей звали Фиби и Базил Флориш. Я родился поздно, единственный ребенок у почти отчаявшейся пары. Маме было уже 37 лет, а отцу 40, хотя для волшебников это не так уж и много, просто долгие неудачные попытки зачать ребенка заставляли семью сильно нервничать. Не помогали ни зелья, ни целители. Но, в итоге, родился я, здоровый, не по годам умный ребенок. Правда, род и по сей день балансировал на грани, возможный наследник то был всего один. Это объясняет факт того, что ко мне был приставлен персональный домовой эльф. Кстати, их у нас было всего два, Буки и Куки. Куки тянула на себе все хозяйства, а Буки присматривал за мной и библиотекой рода. И это же объясняет всю ту панику и ажиотаж, что я испытал на себе в связи с моим коллапсом и пробуждением родового дара. Вроде все счастливы, но и всерьез напуганы. Я честно отлежал в кровати прописанную целителем неделю. Я не дурак подвергать риску мое зрение. Ну а пока лежал, мой мозг работал. Начал я с простого, сопоставил хронологию этого мира и моего прошлого. А то, что миры разные, я понял сразу. Не было у нас никаких волшебников, были лишь шарлатаны. Да и разные временные этапы как бы намекают. В прошлом своем мире я умер в 2000 году. В этом течет 1981. Если миры хоть чуть-чуть похожи, то многие события могут совпадать. Понятно, что я был знаком с новейшей мировой историей только в общих чертах, так сказать, прожив ее. Я не знал, что детально происходило в Англии в 80-х и 90-х, но поверхностные знания имел. Надо будет их тщательно проверить и понять, как извлечь выгоду из моих знаний, если это вообще возможно. Итак, сейчас у руля Британии стояла Маргарет Тэтчер с задачей вывести страну из экономического кризиса. Уже в ближайшем будущем, а именно 29 июля 1981, принц Чарльз женился на леди Диане. В 1982 году Британия развязала войну с Аргентиной за Фолклендские острова. Принц Уильям родился в июне 1982, а принц Гарри в сентябре 1984. В 80-х и 90-х по всему миру бушевал СПИД. В 1985 лидером СССР стал Горбачев. Началась перестройка, СССР распался. В апреле 1986 был взрыв в Чернобыле. В 1989 произошла большая утечка нефти из танкера Exxon Valdez. В ноябре 1989 Берлинская стена пала. 90-е были декадой становления интернета. В 1997 Spice Girls завоевали сердца британцев и всего мира. Также, в 1997 в автокатастрофе погибла принцесса Диана. В конце 90-х на экраны вышел фильм «Титаник». Начали свой захват мира компьютеры и сотовые телефоны. Я помнил и многие другие исторические моменты, но знание о них мне, скорее всего, не сильно пригодится в этой жизни. Война в Афганистане, война в Ираке, президентство Рональда Рейгана, Билла Клинтона, Нельсона Манделы и т.д. Все это я помнил. Но это все было неимоверно далеко от моей будущей жизни. И не только в Британии дело. Я теперь живу не просто в Британии, а в магической Британии. И мне еще предстояло разобраться, что это за зверь такой. Стоило узнать об этом мире побольше. Многое я уже знал, но на неосознанном уровне. Про эти знания обычно говорили, что все это и так знают, или что они были впитаны с молоком матери. Я понимал многие аспекты магии, видел ее проявления каждодневно, знал о существовании множества магических существ и народов, видел волшебные растения, участвовал в ритуалах, слушал сказки и детские истории о магическом мире и его истории, о великих магах и страшных ведьмах, интуитивно понимал уклад общества и устройство магического государства. Чего мне не хватало, так это понимание того, что конкретно творится за пределами нашего поместья на данный момент. Оставшуюся слепую неделю я выпрашивал у взрослых любые новости, которые они могли бы рассказать ребенку. Оказалось, что в Маг-Британии на данный момент было неспокойно. Политическая обстановка накалялась. Ситуация становилась все более взрывоопасной. Вскоре должно было рвануть. Многие волшебные семьи, и наша в том же числе, намеренно начали отдаляться от жизни общества. Так сказать, на всякий случай. Уходили в тень, демонстративно принимали нейтральные или выжидательные позиции, сводили старые конфликты на нет, делали все, чтобы в грядущие смутные времена не попасть под раздачу. Эх, как же не хватало газеты, а то из этих пересказов для маленьких ничего толком не было понятно. Но нельзя, спалился бы. Да и эта повязка на глазах все равно не способствовала чтению. Но все заканчивается. И к концу февраля закончился и мой принудительный отдых. За меня всерьез собирались взяться прадедушка Фергус и бабушка Филлида. Раз я пробудил родовой дар, то следовало распланировать и заняться обучением. Ведь именно сейчас вся семья смогла облегченно вздохнуть, а я стал полноценным наследником семьи Флориш. Примечание к части. Последние несколько поколений семьи Флориш. Филиус Флориш, 1861-1944, Изольда Морис, 1875-1945, 1, Фергус Флориш, 1888, Кассида Кэддингтон, 1895-1935, 1, Флавиус Флориш, 1911-1942, Джоэна Фарли, 1921-1965, 1, Феликс Флориш, 1934-1939, 2, Фиби Флориш, 1940, Базил Флориш, бывший Блотс, 1937, 1, Фабиан Флориш, 1977, 2, Фиона Флориш, в замужестве Девиль, 1921-1942, 2, Флимонт Флориш, 1892-1945, Пенелопа Морриган, 1899-1935, 1, Филлида Флориш, 1915, глава 2, магическое зрение и что можно понять о мире из газет. Первое, что мне предстояло сделать, это научиться управлять магическим зрением. Довольно сложное обучение для обычного четырехлетки, да и для меня нелегкое, ведь что я знал о магии, ничего. Единственное подспорье – это усидчивость и умение взрослого человека концентрироваться. Однако оказалось, что для полного овладевания магическим зрением понадобятся годы. Ведь важна была не только теория, но и практика. Долгая практика. Прадед Фергус объяснил, что обучение будет разбито на несколько этапов. Во-первых, мне необходимо было научиться включать и выключать магическое зрение. Это было нужно вот прямо сейчас. Во-вторых, понять, какие цвета видимых нитей магии отвечают за что. Этот этап мог занять довольно долгое время, так как включал в себя необходимость изучить большие пласты литературы из семейной библиотеки. А я, это четырехлетний малыш, который еще не научился читать официально. В-третьих, нужно было развить контроль. Ведь настоящий мастер может, грубо говоря, отфильтровывать то, что он видит в магическом зрении. Сложно сказать, какой отрезок времени займет этот этап. Совершенствоваться в контроле можно было всю жизнь. Ну и в-четвертых, стоило научиться снимать или перекладывать хотя бы самые простые проклятия, чаще всего используемые для защиты книг. Для обучения этому, магическое ядро ребенка должно было быть стабильным, а магические детские выбросы сойти на нет, то есть не раньше 11-летия. Ну и для этого обучения понадобится волшебная палочка. От постоянно включенного магического зрения голова болела нещадно, и я изо дня в день балансировал на грани магического истощения. Мотивация, чтобы найти пресловутый выключатель, была что надо. У меня довольно быстро получилось отключить магическое зрение. Правда, потом я его долго не мог включить. Половину марта и весь апрель я бился с этой проблемой, злился на себя, но медитации с прадедом Фергусом помогли. Теперь я мог включать и выключать магическое зрение по необходимости. Настала пора практики. Казалось бы, умеешь включать и выключать, вот и вся практика. А вот и нет, ведь очень важна практика именно в разных по насыщенности магии местах. Да и умение все дольше держать магическое зрение включенным без истощения тоже важно. От такого магический резерв развивается лавинообразно. Особенно у такого малыша, как я. Причем полностью безопасно. Никакого надрыва, что изредка случается при изучении заклинаний. Просто сиди и щелкай переключателем. Для начала дед официально отвел меня в нашу семейную библиотеку. Здесь была возможность заняться самыми простыми упражнениями. Также, дед посчитал это хорошим моментом, чтобы рассказать, как устроена наша библиотека, а она у нас просто огромная. И где, в будущем, я смогу найти так необходимые мне теоретические книги по развитию фамильного дара. Прадед и бабушка приняли волевое решение попробовать обучить меня грамоте. Да, рано, но так важно. Бабушка провела со мной целый день в библиотеке, обучая меня читать. А потом я еще целую неделю читал детские книжки под присмотром Буки. Ну и включал, держал, выключал магическое зрение, постепенно наращивая продолжительность активного этапа. К концу мая я сдал деду экзамен на удовлетворительно по чтению, и мы покинули библиотеку. Следующим практическим занятием было созерцание камина. Я не шучу. Дед буквально посадил меня внутрь нашего транспортного камина и, уже в нем, я провел следующие две недели, все так же включая и выключая свою родовую способность. Как объяснил дед, это было необходимо по двум причинам. Первое, в дальнейшем мы собирались путешествовать каминами по другим магическим местам, и я должен был привыкнуть к ощущениям. Другие виды передвижений были не очень полезны для детей, но только если это не дорогущий порт-ключ. Второе, камин был самым магически насыщенным местом в нашем доме, помимо ритуальной комнаты, куда мне не было хода. В транспортном камине постоянно менялась магическая энергетика. Каминная сеть была в прямом смысле сетью. Как в рыболовной сети, каждое пересечение нити являлось отдельной каминной точкой выхода. При этом маг, путешествующий из одной определенной точки в другую, пролетал через все промежуточные точки. Так вот, все эти путешественники постоянно меняли концентрацию магии во всех каминах, мимо которых они пролетали. Причем, концентрация магии скакала рандомно. Сидеть в камине с включенным магическим зрением было дико неприятно. Постоянное напряжение, как будто ждешь внезапных громких звуков. Но как практика, великолепно. В самом разгаре был месяц июнь. И вот, наконец, я был готов отправиться в турне по знаковым местам Маг-Британии. Косой переулок. Министерство магии. Хаксмит и Хогвартс. Стоунхендж. Я увижу все это теперь вживую, а не буду только представлять, базируясь на рассказах родственников. Дух захватывает от перспектив. Дед Фергус быстро охладил мой пыл. Турне. Как же, во-первых, я еще маленький, чтобы покидать дом. Обычно, первый выход в свет происходит после пятого дня рождения. Сейчас середина июня. И раньше, чем февраль следующего года, меня из дома никто не выпустит. Во-вторых, как-то я упустил из виду тот факт, что семья у нас маленькая, а бизнес большой и что абсолютно все взрослые работают. Нет, за прилавком магазина они не стоят. Для этого есть наемные работники, но у всех членов семьи есть свои обязанности. Родственники так уже уделили мне непозволительно много времени из-за моей болезни и необходимости обучиться хотя бы азам магического зрения. Они меня, конечно, любят и время им было не жаль, но это не отменяет того факта, что они очень занятые люди и что я нещадно надругался над их рабочими графиками. В обязанности мамы в магазине Flourish и Blotts входили. Работа с богатыми клиентами, желающими консультаций по поиску информации или для оценки продаваемых ими раритетов, составление и корректировка книжных каталогов предлагаемого товара, как в библиотеке, работа с приглашенными авторами и организация раздачи автографов. Также она была ответственна за написание статей для ежедневного пророка, реклама книжных новинок, литературная критика и привлечение обывателей в наш магазин с целью встреч с писателями. Мой отец, Базил, выходец из побочной ветви Блотцев, В свое время выучился на бухгалтера, но, после вхождения в нашу семью, ему перешли обязанности менеджера нашего магазина флагмана в косом переулке. Открытие и закрытие магазина, согласование кассы по исходу дня, подбор, прием на работу и увольнение персонала, прием новых поступлений. Ничего интересного. Можно сказать, что мама с отцом работали вместе на одной работе, но в реальности получалось, что работали они параллельно и почти не пересекались. Может, это и хорошо для их совместной личной жизни. Ни разу не слышал, чтоб они ссорились, им делить нечего. Идиллия. Бабушка Филлида курировала у нас сразу два направления. На ее плечах лежала забота о магической библиотеке Британии, расположенной на территории кампуса Оксфордского университета. Да, да, есть в МАГ Британии общественная магическая библиотека, содержащиеся на средства министерства и благотворительные взносы. Наш род предоставлял профессиональную помощь с ведением каталогов и заботой о хранимых раритетах. Бесплатно. Зато у нас была возможность прочитать и скопировать любую книгу. Ну а вторая обязанность бабушки включала в себя заботу и поддержку нашего склада книжных изделий. Что-то новое выпускалось постоянно, что-то устаревало и отправлялось на склад. Не хранить же это все в самом магазине. Нет. Конечно, все книги, вышедшие по каким-либо причинам из обращения, лежали на складе, а там правила бабушка. Когда-то давно предки решили не совмещать склад и магазин, так сказать, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. Правильное бизнес-решение, а то случись что-нибудь с косым переулком, и что нам тогда было бы делать? Прадед Фергус тратил свое время на частые командировки по всему миру с оплатой полновесными золотыми галлеонами от индивидуальных нанимателей. Те жаждали получить от него консультацию на поиски новых раритетов и на копирование доселе непрочитанных книг в библиотеках мира. Да и обязанности главы рода никто не отменял, ведь мама до сих пор была лишь наследницей. Нет, ни в каком визингомате дед не заседал, ни лорды мы. Но вот посещать всякие министерские балы и благотворительные вечера ему иногда приходилось, а также проводить все необходимые ритуалы для поддержания магии рода. Так что, никакого турне. Взамен, уроки с моим воспитателем в рабочие дни недели. Чему там учат маленьких мажат? Читать я уже умел, но практику никто не отменял. Будут учить азам чистописания, рисованию, музыке, этикету. Обычное такое воспитание маленького ребенка из зажиточной семьи. Позже, лет в 6, добавит математику, каллиграфию, иностранные языки. Возможно, магический эквивалент естествознания и истории. Чем же тогда отличалось воспитание маленького волшебника от обычного ребенка маглов? На раннем этапе практически ничем. Ближе к 11 годам начиналось обучение по родовым направлениям магии. В связи с ранним открытием родового дара, я начал этот этап обучения намного раньше. Чуть позже летом планировались совместные каникулы с моим другом Бартимиусом. Наши предки поддерживали здоровую практику для наследников обеих семей проводить как можно больше времени вместе. И если обучение у нас было разное, то отдых было положено проводить совместно. Мама сказала, что планировалось уехать на море на весь июль. Море? В Англии? Нет, понятно, что оно было, остров, как-никак, но я всегда представлял его этаким холодным, серым, далеко не располагающим к отдыху явлением. Может, было какое-то магическое поселение с чарами контроля погоды? Посмотрим. Хотелось бы, конечно, летом и по Лондону погулять, но неспокойно нынче было что в МАГ Британии, что и у маглов. Мне, естественно, ничего не рассказывали, мал я еще был по мнению родителей. Но вот посмотреть движущиеся картинки в ежедневном пророке мне давали. Родственники, конечно, знали, что я уже умел читать, да и вообще, был надиво умным ребенком, но не придавали этому должного значения. А может, у волшебников дети развивались быстрее, и я этим никого не удивлял? Кстати, да, если вспомнить моего друга Бартимиуса, то он тоже был надиво умным ребенком. Причем он точно не был перерожденцем, ну или не помнил свою предыдущую жизнь. Наследник рода Блэкцов умел слаженно и логично изъясняться, был достаточно эмоционально стабилен и владел не по-детски развитой моторикой. Да, он на 3 месяца старше меня, у него день рождения 25 ноября 1976 года, но это не такая существенная разница. Так что эта моя гипотеза про раннее взросление детей магов имела право на жизнь. Итак, что в это время писали в газетах? ХММ. Из газет выходило, что имели место быть какие-то обостренные политические стычки, изредка перерастающие в мордобой на магический лад. Нет, Понятно, что напрямую ежедневный пророк ничего не опишет, министерская газета как-никак, но, читая между строк, можно было разобраться в происходящем. Итак, сторон аж три. В правом углу, политическая партия Вальпургиевы рыцари во главе с полукровкой Томом Марвел Ридглом. Эти борются за возвращение к истокам, консерваторы. В центре, министерство магии во главе с действующим министром Миллисентой Багнолд, этакой магической версией Маргарет Тэтчер, ратует за то, что все хорошо и ничего менять не надо, центристы. Ну и в левом углу у нас великий светлый волшебник Альбус Дамблдор, ратующий за предоставление больших возможностей для маглокровок из-за сближения с маглами. Ясно, либерал. Странно, что у него не было своей политической партии. Но, возможно, это была этакая индивидуальная заявка на будущие выборы на пост министра, а не настоящее политическое движение. В чем, на данный момент, выражалось все это противостояние по версии ежедневного пророка. Происходили какие-то смутные беспорядки в косом переулке, но чаще в лютном. Также, слышно было о массовых убийствах маглов. И тут, интересный момент, как я помню из всемирной истории, именно в 1981 года ИРА, Ирландская республиканская армия, вновь взялась за оружие в своей борьбе за независимость Ирландии и даже в октябре того года устроила взрыв в Лондоне в армейских бараках. Погибло 2 человека и были ранены 40. Также, был второй взрыв на Оксфорд-стрит в Лондоне чуть позже, но тоже в октябре. Совпадение? Может ли быть так, что противостояние магов начинало выплескиваться в мир маглов? Или, наоборот, не связанные с волшебниками события начинали приписывать противникам министерства, учитывая политический уклон газеты, стоит повнимательнее прислушиваться ко взрослым разговорам. Уверен, все из ряда вон выходящие происшествия будут обсуждаться в кругу семьи. В оставшиеся до отъезда на море 2 недели июня, ничего существенного мне так и не удалось узнать. Если что и происходило, то не описывалось в газете и не обсуждалось дома. Для меня наконец-то настал долгожданный июль, и мы отправились на отдых. Глава 3. Отдых на море и политический шторм. Отдыхать мы отправились в Фалмут, город-порт на юго-западе Великобритании, находящийся на южном побережье графства Корнуолл. Это был полностью магловский городок численностью населения чуть больше 18 тысяч. Никаких скрытых волшебных локаций. Наша семья обосновалась в небольшом арендованном коттедже. Семья Блатцев заняла коттедж по соседству. Выбор именно этого городка для отдыха был сделан по нескольким причинам. Благодаря проходящему здесь теплому океанскому течению Гольфстрим, климат здесь был мягкий и влажный, более присущий Средиземноморью, а не Атлантике. В наличии имелось как минимум 3 городских пляжей и пара диких, а мои родители были серьезно настроены предоставить мне отдых на море, на котором настоял целитель, так сказать, для полного моего выздоровления. А для непоседливых мальчишек, меня и Бартимиуса, старшими родственниками были запланированы экскурсии в порт Фалмута и замок Пенденнис. Да и вообще, сам флер этого городка, когда-то основанного пиратами и разбойниками, был очаровательно таинственным. Самое то для мальчишек. Подошло время познакомиться с расширенной семьей Блотц. Так-то мы в гости друг к другу с Бартимиусом ходили. Были у наших семей взаимные многоразовые порт-ключи, настроенные на дом партнеров. Но если Бартимус был знаком со всей моей небольшой семьей, то я непосредственно знал только его родителей. Да я дальше детской комнаты Барти в доме Блотцев и не выходил, как и он на визитах к нам. Все Блотцы оказались до ужаса похожи друг на друга, как под копирку. У меня даже закралось подозрение про некий ритуал, подгоняющий каждого члена рода под определенный визуальный стандарт. Но нет, просто очень сильная генетика. Точнее, Блотцы были буквально слеплены из доминантных генов. Темноволосые, кучерявые, кореглазые, с носами с горбинкой, с ямочками на щеках. Изредка попадались вкрапления рецессивных генов, такие как сине-серые глаза моего отца. Блотцев было легко перепутать между собой. Мне было стыдно, но запомнить их всех сразу я не смог. Вообще, высадившийся в Фалмуте десант Блотцев включал Барти и его родителей, 2 кузенов, Билиуса и Базила, старше меня на пару лет, этих я запомнил из-за имен, 3 кузин разных возрастов, это еще зачем, 2 великовозрастных тетушек, для присмотра за этим табором, какого-то левого дядюшку Баруфуса и деда Бамонта, главу семьи, всего 12 человек. Так как вели все эти люди себя воспитанно, то я, не привыкший к такому скоплению народа, страдал не сильно. Приятная неожиданность. Хотя, логично, ведь наш партнерский союз крепок, А это значит, что и как люди мы довольно совместимы. Единственный, кто мне сразу не понравился, был тот самый левый дядюшка Баруфус. Скользкий тип, юрист, наверное. Оказалось, что я не прав. Баруфус Ублакцев отвечал за развитие бизнеса. Не самое нужное направление в магическом мире. Куда здесь расти, каких конкурентов поглощать. Тем не менее, такая должность Ублакцев была. Я твердо решил для себя в будущем держать этого человека подальше от нашего бизнеса. Я своей интуиции доверяю. Почти весь июль мы провели на одном из диких пляжей. Нет, мы опробовали все 5, но понравился нам именно этот. Маленький, удаленный от городка, неудобный для обычных маглов, но прекрасный для нас. Даже маглоотталкивающие чары были почти не нужны. Погода стояла прекрасная, легкая свежесть с утра, ласковая и яркая, но не обжигающее солнце днем и светлые чуть-чуть прохладные вечера. Цвет моря в Фалмуте поражал, необычайно сочный бирюзовый, обрамленный ярко-желтым песком, он напоминал ювелирную работу из одноименных камней в золоте. Доставлялись мы поутру на пляж Эльфа экспрессом. Тут же ставилась палатка с расширенным пространством, в которой можно было переодеться, спрятаться от солнца, смыть песок, все блага цивилизации в шаговой доступности. Рядом раскладывалась целая батарея трансфигурированных шезлонгов. Ставилась пара огромных зонтов от солнца. Оборудовалась тихая зона со столиком для игры в шахматы для деда Фергуса и деда Бамонта. Для дам натягивалась сетка для игры в бадминтон. Для детей, немного на отшибе, устанавливались щиты для метания бинбегов и разравнивалась площадка для игры в бочче-мяч. Почти все это великолепие активно использовалось. Дедушки и дядюшки читали газеты, обсуждали бизнес, азартно играли в шахматы и дымили трубками и сигарами. Тетушки, в длинных воздушных светлых платьях, в широкополых шляпах, с легкими солнечными зонтиками в руках, степенно прогуливались вдоль берега. Папы прочно оккупировали шезлонги и ничего не делали, только изредка, во второй половине дня, потягивали виски из специальных бокалов. Изредка бокал виски заменялся коньяком. Мамы играли в бадминтон, а когда уставали, читали книги, изредка зачитывая друг другу вслух особо понравившиеся моменты. Изредка, краем уха, удавалось услышать отрывки из тех розовых соплей, что читали мамы. Бейрер. Все 7 детей, одетые в легкие летние морские костюмчики, плескались, бегали, строили замки из песка, и почти полностью игнорировали специально для них установленную зону для игр. Домовые эльфы тихо выкручивали себе уши, пытаясь приглядеть за всем этим зоопарком. Обычно, в 3-4 часа пополудню все оборудование сворачивалось. Эльфы доставляли всех членов семьи обратно в арендованные коттеджи. Все немного отдыхали, принимали водные процедуры, переодевались в наряды для выхода и, почти полным составом, отправлялись в Фалмут на неторопливую прогулку по городку, экскурсию в порт или замок, на 5-часовой чай в очередной ресторанчик или кафе, на морскую прогулку на яхте, на местный маленький рынок и тому подобное. Иногда от нас отпочковывались дедушки, пропадая на пару дней. Изредка пропадали и другие взрослые. Отдых отдыхом, а бизнес ждать не будет. После солнечного Фалмута возвращаться в северный Йоркшир, где находилось наше небольшое родовое поместье, не хотелось совершенно. Прибыв домой, взрослые тут же разбежались по делам, а я до сентября был оставлен на попечение моего эльфа Буки. С сентября должны были начаться мои уроки с репетитором, представительной пожилой дамой по имени Августа Стаут. И да, имя ей подходило неимоверно, так и подмывало назвать ее августейшей миссис Стаут. Ну а пока, у меня было время немного подумать о том, как бы я вообще хотел построить свою новую жизнь и чего бы я хотел в ней добиться. Мне импонировала роль этакого серого мышонка-наблюдателя. Не любил я привлекать внимание, да и человеком был неконфликтным. Неизвестно, во что еще выльется разрастающийся политический конфликт в Маг-Британии. Мне бы очень не хотелось, чтобы наша семья пострадала, как это произошло во время войны с Гриндевальдом. Наша семья была хранителями знаний, и я хотел вырасти достойным этого звания. Магия манила меня, мне хотелось изучить ее всю. Я понимал, что это невозможно, но приложить все усилия, чтобы существенно продвинуться в этом направлении за эту жизнь, я был готов. Интересно, смогу ли я запомнить это воплощение, когда придет время отправиться в следующее путешествие? Тем временем, политическая ситуация в Маг-Британии продолжала накаляться. Наша семья больше не выходила без особой необходимости из поместья. Родственники ходили на работу из камина в камин, не выходя на улицу. Обедать они приходили домой, не было и разговоров, чтобы выйти пообедать в кафе или ресторан. Прадед отложил все свои командировки до лучших времен. Становилось неспокойно и страшно. Вспышка произошла в ночь 31 октября. Холодный политический конфликт вдруг резко перешел в активную горячую фазу. В Гадриковой впадине произошло вооруженное столкновение между политическими оппонентами. Чета Поттеров была убита. Лидер партии Вальпургиевых рыцарей пропал без вести. Единственный факт, с которым позже согласились все печатные издания «Маг Британии», это то, что Гарри Поттер выжил. Что конкретно произошло, не знал никто. И мадам Багнолд, и директор Дамблдор были пойманы на слове в своих интервью, что точно не знают, что произошло в ночь 31 октября в доме семьи Поттер в Гадриковой впадине. От чего выжил мальчик? От Авады? От кровного ритуала? От шальной бомбарды? Все эти теории имели место быть. Дом был разрушен бомбардами, в детской спальне были найдены следы неизвестного ритуала, у мальчика на лбу был незаживающий шрам в виде молнии. Бартимиусом Краучем-старшим, главой отдела магического правопорядка, было инициировано расследование деталей той ночи. Также, дабы пресечь возможные беспорядки в связи с исчезновением политического лидера партии Вальпургиевых рыцарей, Крауч повысил полномочия мракоборцев. Теперь им были разрешены к применению непростительные заклятия. В это же время, министерство упростило привлечение к ответственности, процедуру следствия и вынесение решения о назначаемых наказаниях. Любому думающему человеку было понятно, что Министерство магии ухватилось за шанс искоренить своих политических врагов, и если Альбус Дамблдор был недоступен, то, потерявшие своего лидера Вальпургиевы рыцари, оказались легкой добычей. В этом свете, сопротивление, оказанное мракоборцам со стороны ярых последователей Тома Риддла, выглядело как попытка этого политического движения остаться на плаву. Неудачная попытка. Именно после 31 октября 1981 года началась война. Крауч открыл настоящую охоту на сторонников Риддла. На террор он отвечал террором, на жестокость – еще большей жестокостью. В ноябре 1981 года погибли мракоборцы Фабиан и Гедеон Пруэтт, были запытаны до состояния овощей Авроры супруги Лонгботтом, был убит молодой сотрудник отдела тайн Питер Петтигрю. Министерство не осталось в долгу. Были отловлены и быстро осуждены супруги Родольфуса и Беллатриса Лестринджи, Антонин Долохов и перешедший на сторону Вальпургиевых рыцарей бывший Аврор Сириус Блэк. Также под раздачу попали многие другие политические фигуры. Был допрошен с пристрастием известный меценат Люциус Малфой. Был временно задержан до прояснения обстоятельств мастер Зельевар Северус Снейп. Беспредел министерства творился до того момента, пока в конце 1981 года на скамье подсудимых не оказался сын Крауча, Барти Крауч-младший. Именно так звучали статьи, публикуемые проминистерским ежедневным пророком. Что было правдой, а что нет, обыватели не знали. Многие верили именно этой газете, и, в ее лице, министерству. Война только-только разгоралась, как вдруг, словно по мановению волшебной палочки, внезапно сошла на нет в последних числах декабря. Затишье. Маги как будто взяли паузу, чтобы заняться привычными им ритуалами колеса года. Мы всей семьей зажгли йольское полено. Дед Фергус провел все необходимые ритуалы. Министерством был дан зимний бал. Прадед, как глава рода и меценат, на нем присутствовал и позже пересказал все смакуемые присутствующими там магами сплетни. На балу были представители всех политических партий. Бал оказался этаким подобием древней Олимпиады, что временно останавливало войну. Для меня, перерожденца, такая внезапная смена атмосферы в стране была очень неожиданна. Для меня, мага, она была очень понятна. Война войной, а Йоль по расписанию. На дворе зарождался новый 1982 год. Глава 4. Первый выход в свет. Наступил январь. И, по крайней мере для нашей семьи, все творящееся в стране отступило на второй план. В феврале этого года мне, наследнику рода Флориш, исполнялось 5 лет. Именно этот возраст считался в Маг-Британии традиционным для выхода ребенка в свет. В аристократических семьях давался полновесный светский бал. Мы планировали что-то более камерное. Этакий светский мини-раут с приглашением друзей и бизнес-партнеров. Несмотря на обстановку в стране, не дать этот бал было нельзя. Слишком долго семья Флориш не выводила в свет наследника мужского пола. Последний такой бал был дан в честь прадеда Фергуса еще в прошлом веке. Бал в честь пятилетия следующего наследника, сына прадеда Фергуса, совпал с Первой мировой войной и считался в нашей семье неудачным мероприятием, о котором не стоило вспоминать. Ну а мама Фиби, будучи девочкой, на свое пятилетие удостоилась лишь небольших посиделок с подружками. Ее пятилетие пришлось на 1945 год, и вся наша семья, точнее то, что от нее осталось после войны с Гриндевальдом, была в трауре. Так что меня ожидало грандиозное мероприятие по меркам семьи Флориш. К нему стоило тщательно подготовиться. Прадед с бабушкой занялись стратегическим планированием. Да, именно так. Сколько должно быть приглашенных? Какие семьи стоит приблизить? А каким высказать свое фи? Как это отразится на положении нашей семьи в будущем? Стоит ли вплетать в это мероприятие политику? В каких семьях, пускай и не из нашего традиционного круга, на данный момент имеются дети примерно моего возраста, ведь нам учиться в Хогвартсе на одном курсе. Решено было дать раут на 50 персон. Наша семья, естественно, будет присутствовать в полном составе. Блатцев будет человек 15. Большинство я уже знал. Будут четверо из уже знакомых мне детей. Бартимиус, Базил, Билиус и Беатриса, старшая кузина с моря. Плюс будут все те взрослые, что также были на море, дед Бамонт, дядюшка Баруфус, две тетушки. Также будет приглашена пара-тройка дополнительных знаковых партнеров из побочных ветвей блатцев, юристы, главный бухгалтер. Прадед с бабушкой собирались пригласить чету Дидгари, Амос являлся ценным контактом в министерстве. Наследник Дидгари, Седрик 1, день рождения Седрика, в период с 1 сентября по 31 октября 1977 года, был на шестом курсе, когда участвовал в турнире. Был на полгода младше меня и не должен был присутствовать. Но наша семья надеялась на ответное приглашение. Удостоились приглашения и Дэвисы, еще один министерский контакт. Их старший 13-летний сын, Честер, на данный момент учился в Хогвартсе на факультете Равенкла. Их младшему сыну, Роджеру, было всего 4 года. Учитывая предрасположенности Дэвисов и Флоришей к факультету Равенкла, стоило уже сейчас начать сближение с этой семьей. Баулы, владельцы печатного издания и наши давние бизнес-партнеры, тоже были приглашены. Они должны были прибыть со своим 5-летним сыном Люцианом. Главой семьи было решено пригласить наших дальних родственников Фарли. У них подрастала девочка Джемма, на год старше меня. Она, чисто теоретически, могла оказать мне некую протекцию уже в Хогвартсе. Стоило подумать об этом заранее. Также стоило расширить круг наших знакомств с семейством Дирик. В этой чистокровной семье подрастал наследник моего возраста. Перегрин потенциально мог стать моим приятелем в Хогвартсе. На ребенка стоило посмотреть уже сейчас. Дирики были рекомендованы нам самим Бамонтом Блатцем. Мне не сказали, чем же таким занимается семья Дирик, но, вероятно, это было стратегически важно для всего нашего партнерского союза. Прадед с бабушкой долго совещались по поводу возможного приглашения четы Кристалл. Дело в том, что миссис Кристалл в девичестве Эмма Филдс была маглорожденной. Ее происхождение играло против нее, но она смогла влиться в магический мир, поступив в Хогвартс на факультет Равенкла и удачно выйдя замуж за потомственного волшебника Икария Кристалл. Сам Икарий был хогвартским другом моего отца Базила. Причиной долгого обсуждения был не статус крови миссис Кристалл, родственники не чурались общаться с интересными людьми, от аристократов голубейших кровей до маглов, а раздумья о том, как впишется чета Кристалл в предполагаемую кампанию на балу. В итоге, в решении за приглашение, немалую роль сыграл факт наличия дочери Пенелопы, девочки на год старше меня. Было еще много дополнительных приглашенных, но всех я запомнить не смог, да и не интересны были они мне на этом этапе жизни. Какие-то почтенные лорды и леди, занимающиеся благотворительностью а-ля наше спонсирование библиотеки, некие богатые коллекционеры раритетных книг, сотрудники нескольких зарубежных магических библиотек и тому подобное. Как взрослый человек, я, конечно, понимал важность всех этих людей, но честно, не хотел заморачиваться. Еще успею. Теперь, зная точный список приглашенных и заложенный бюджет, эстафету по подготовке торжества перехватили родители. На их плечи возлагалась вся логистика светского раута. Тип торжества, званый обед, фуршет или вечерний прием с танцами, должен был задать тон всем остальным решениям, необходимые помещения, меню, напитки, время раута и его длительность, очередность прибытия и отбытия гостей. В любом случае, следовало позаботиться о развлечениях для приглашенных детей, игры, отдельная еда, пригляд. Родственники решили дать официальный званый обед, Причем и у деток планировалась своя версия официального застолья, скукота. Также в подготовке к торжеству, я был проинспектирован на знание этикета августейшей миссис Стаут, моей репетиторшей. Мой текущий уровень образования был признан неудовлетворительным. Последующие две недели превратились для меня в ад. Меня буквально муштровали. Под конец, если бы миссис Стаут разбудила бы меня посреди ночи, я уверен, что смог бы без запинок пересказать все правила приветствия гостей, принятия подарков и предотвращения конфликтов среди детей. Я, также, теперь был способен простоять по струнке целый час, изредка кланяясь. Ужас. Я не спорю, эти знания необходимы в любом из миров, но как-то не ожидал, что все будет так строго. Мы же не аристократия. А между тем, наши домовые эльфы начищали до блеска родовое поместье. Да, только часть помещений планировалось использовать на торжестве, но вычищены должны были быть все. Вдруг кто куда забредет? На мой вопрос, как такое может быть возможно, если это родовое поместье, Буки лишь отмахивался. Куки же тихо хихикала и готовила званый обед. Все должно было быть готово заранее и хранилось под стазисом до нужного момента. Люблю магию. Во всей этой подготовительной суете незаметно, в начале февраля, подкатил Имболк, праздник Колеса Года, в древние времена посвященный богине Бригитте. Исторически у нас, на севере Англии, Бригитту почитали под именем Бригантия. Здесь она являлась богиней благосостояния, врачевания, войны и воды. По традиции нашей семьи, на специально выставленном во дворе столике, на ночь были оставлены пища, питье и предметы одежды. Имболк – это, также, традиционное время предсказаний погоды. День сурка по-английски. В один день, примерно за неделю до торжества, я был вызван бабушкой Филлидой к ней в кабинет. Там уже находился молодой парень лет 20. Оказалось, это подмастерье из Твилфит Титоттинг. Он был здесь, чтобы обмерить меня и обсудить фасон и цвет моего костюмчика для торжества с бабушкой. Прадед Фергус настоял на новых нарядах для всей семьи, но мне еще нельзя было покидать поместье, поэтому и вызов мастера на дом. Позже все взрослые сами посетили это ателье, чтобы примерить и подогнать заказанные наряды. Я же примерял пошитый наряд на дому. И вот, наконец, настало пресловутое 14 февраля. Думал, не доживу, окочурюсь от подготовки. С утра в доме стоял тщательно контролируемый переполох. Куки доготавливала необходимые блюда. Буки накладывал эльфийские чары закрытия на все неиспользуемые помещения. Бабушка и мама наводили марафет, иногда и с помощью Куки. Отец и прадедушка о чем-то секретничали в кабинете Фергуса. Наверняка до последнего планировали какие-то важные моменты намеченных бесед. Зная, как устану за день, я до последнего валялся в кровати. Когда же наступило 10 утра, я был нещадно поднят сильной рукой Буки, умыт и одет. Прием гостей планировалось начать ровно в полдень. Последующий обед должен был начаться в час дня. Стоило поспешить занять предписанное мне место подле деда Фергуса в каминном зале. Глянул в последний раз на себя в зеркало. В нем отражался обычный 5-летний британский мальчик. На мне не было мантии. В нашей семье считалось, что детям в 5-летнем возрасте она не полагалась. Я был одет в костюм тройку. Темно-синие штанишки чуть ниже колен с гольфами, кремовый жилет и точно такого же кремового цвета длиннополый сюртук. На горле был сложно завязанный шейный платок, кожаные туфли были начищены до блеска. Этакий маленький викторианский аристократ. Думаю, и впредь одеваться именно так будет моей визитной карточкой и коронным узнаваемым стилем. Я плохо помню начало торжества, слишком нервничал. Помню, что стоял с выправкой заправского солдата, много кланялся, улыбался. Дед Фергус чинно приветствовал все прибывающих гостей. Подарки складировались на специальный столик здесь же в каминной комнате. По этикету, они будут вскрыты только завтра, в кругу семьи. Мне и деду Фергусу придется провести много времени от руки, составляя благодарственные ответы. Наконец, первый час приема прошел. Все гости прибыли. Мой мозг воспрял и заработал с поразительной четкостью. Настало время познакомиться с детишками. Мне, конечно, было бы более интересно остаться послушать взрослых, но я также понимал необходимость налаживания связей со сверстниками. И я отправился в малую столовую, где был накрыт обед специально для младших. За столом, в ожидании меня, сидело 8 детей. 4 я уже знал, блатцы. Осталось познакомиться с Люцианом, Джеммой, Перегрином и Пенелопой. Было очевидно, что всех присутствующих детей также нещадно отмуштровали, как и меня в подготовке к этому мероприятию. Представившись, и выслушав ответные представления, мы чопорно принялись за еду. Слава Мерлину, еда была простая и не требовала никакого застольного этикета. Все потихоньку расслаблялись. Окончательно детки раскрепостились и разговорились к десерту. Объевшись сладкого, мы отправились в мою игровую комнату. Мы надолго зависли у моей железной дороги. Еще при подготовке к торжеству, я выпросил Могловскую железную дорогу в подарок. Мне показалось, что именно эта игрушка может стать сближающим фактором для незнакомых детей, да и самому всегда хотелось иметь что-нибудь такое. Я не прогадал. Набор был поистине исполинских размеров. Только сейчас я заметил копию Хогвартс-экспресса. Вероятно, родители припасли именно эту часть подарка на потом. Класс. Затем, всей компанией, мы играли в британскую версию «Жмурок». Было весело. После, мы раскололись на группки по интересам. Джемма, как самая старшая среди девочек, взяла шефство над Беатрисой и Пенелопой. Они занялись рисованием. Люциан и Перегрин быстро спелись, вернувшись обратно к железной дороге. Думаю, что наблюдал за рождением настоящей дружбы. Базил и Билиус самозабвенно резались в плюй камни. Я, со своей верной правой рукой Бартимиусом, кочевал от группы к группе, углубляя знакомство. В 5 часов мы были отозваны обратно в малую столовую. Был подан чай и мороженое. К 6 часам мне надлежало вернуться обратно в каминный зал и отстоять прощальную церемонию. Опять было много долгих расшаркиваний, поклонов, улыбок. Гости отбывали. Раут подходил к концу. По сытой и довольной улыбке прадеда можно было догадаться, что мероприятие по выводу в свет наследника Флориш прошло удачно. На следующий день вся семья собралась вместе только к обеду. Все были вымотаны прошедшим приемом, так что это не возбранялось. Настало время вскрытия подарков. Все они были тщательно проверены эльфом Буки и самим прадедом Фергусом. Естественно, все было в порядке и никаких опасностей обнаружено не было. Иного и не ожидалось, но терять бдительность не стоило. Среди подарков оказалось много детских и не очень книг от разных дарителей, особенно выделялось полное собрание детской магической энциклопедии от издательской семьи Баул. Была огромная волшебная модель парусника HMS Биллана, 74 пушечного корабля британского флота 1790 года, подаренная мне семейством Блотс. Неожиданным подарком оказалась детская метла от семейства Дидгари. Было много различной, менее интересной мне лично, мелочевки, волшебные музыкальные шкатулки с записями различной музыки, этакий традиционный для маг Британии детский подарок, магический телескоп, принадлежности для рисования и много чего другого. Меня буквально допросили о моих новых знакомых. Честно сказал, что детишки мне все понравились, что не зря взрослые вдумчиво подошли к раздаче приглашений. Я был уверен, что даже если мы не станем друзьями, то приятельствовать между собой точно будем. Рассказал про лидерские качества Джеммы и про зарождающийся тандем Люциана, Перегрина. Похвалил хорошие манеры Пенелопы. Мягко высказал свое фи в отношении Беатрисы. Приятная, но не слишком умная девочка. Взрослые покровительственно поулыбались моим суждениям, да и начали свою собственную дискуссию про прошедший раут. Интересно было послушать. Оказалось, что беспорядки в Маг-Британии почти закончились и что жизнь возвращается обратно в свое неспешное русло. У меня сложилось впечатление, что и Министерство, и Дамблдор активно пытаются укрепить свои собственные версии политических событий прошлого года в глазах обывателей. Еще не было понятно, в какую сторону качнется маятник, но ясно было одно – партия Вальпургиевых рыцарей проиграла. Нашей семье предстояло тоже вернуться обратно к обыденным делам. Ну а мне, к моему обучению. Глава 5. Так вот ты какой, косой. В 20-х числах марта наша семья отметила следующий праздник Колеса Года, Астару, весеннее равноденствие. У христиан примерно на это же время выпадала Пасха. По рассказам папы, пасхальные каникулы Хогвартса в реальности были ничем иным, как возможностью для студентов уехать домой, чтобы отметить традиционный праздник Колеса Года и провести соответствующие родовые ритуалы. В нашей семье, по традиции, обязательно было встать пораньше, дабы поприветствовать восход солнца и съесть медовую соту. В апреле у деда Фергуса, наконец, появилось время вернуться к моему обучению. Вообще, дед объяснил, что отрабатывать мое магическое зрение в магически насыщенных местах мы будем только на выходных и когда у него самого будет время, свободное от командировок и других обязанностей. Фоном шли мои уроки с миссис Стоут по немагическим дисциплинам и раскачка магического резерва. Первым намечался визит в Косой переулок, посещение банка Гринготс. В в котором для меня после моего выхода в свет будет открыт собственный сейф и знакомство с нашим магазином-флагманом. Перед перемещением камином дед строго наказал мне не пытаться включить магическое зрение, пока он не разрешит. Наконец, воспользовавшись камином в первый раз, я на пару с Фергусом переместился в публичный камин в самом косом переулке. Да, можно было воспользоваться камином в самом магазине Flourish & Blots, но дед посчитал важным для меня расширенное знакомство с транспортной системой. По его словам, в пабе «Дырявый котел» тоже был камин, которым за мзду малую можно было воспользоваться. Крепко держа деда за руку, я глазел на действительно косой переулок. Я выбрался за пределы родового поместья. Восторг и трепет. Чтобы добраться до банка от публичного камина, надо было пройти примерно треть косого переулка. Улочка оказалась не такой уж и большой. Банк находился на углу косого и лютного переулков. Дед жестко приказал даже не смотреть в сторону лютного до моего совершеннолетия. Как оказалось, именно там находился вход в один из самых неблагополучных кварталов магического мира. Как человек, переживший беспредел 90-х в России, я прекрасно понимал, что может скрывать в себе эта улица. Маркетинг гоблинов был на высочайшем уровне. Величественное, ослепительно-белоснежное в лучах весеннего солнца здание банка, ведущее к главному входу белые мраморные ступени. Пафосная вывеска со стихотворным заклятием-проклятием. Отполированные до блеска бронзовые двери. Гоблин-привратник в алой с золотом униформе, встречающий поклоном клиентов. Дорого-богато. Еще дома у меня с дедом состоялся обстоятельный разговор на тему финансов семьи. Он объяснил схему сейфов, используемую нашей семьей. У нашего бизнес-союза с блотцами, представленного под брендом одноименного магазина Flourish & Blots, был свой собственный бизнес-сейф в Гринготтсе. Отдельно у нашей семьи был, так сказать, родовой сейф. Именно в него в конце фискального года поступала часть прибыли, причитающаяся нашей семье от предприятия Flourish & Blots. Помимо этого родового сейфа, каждому представителю нашей семьи по наступлению 5 лет открывался индивидуальный сейф. На него поступала зарплата от предприятия, если член семьи работал. Добавлялись деньги на содержание, если нет. Этот сейф становился личным сейфом на всю жизнь. Если случалось так, что в нашу семью входил человек без уже существующего сейфа, то процедура открытия сейфа повторялась. В банке, отстояв в очереди, мы наконец добрались до прилавка. Здесь дед занялся заполнением бумаг для открытия моего собственного сейфа. Никаких отдельных кабинетов не было, никаких других, ни банковских, услуг гоблины не предоставляли. Даже страхованием вкладов не занимались. Неприятно напомнило советскую банковскую систему. Переведя 1000 галлеонов с основного счета семьи на мой новый счет, я с дедом в сопровождении молоденького гоблина отправились навестить мои новые владения методом гоблинских тележек. Сейф находился в новом районе хранилищ без каких-либо дополнительных мер безопасности. Проезд до него был захватывающим. Все-таки у волшебников нереальный вестибулярный аппарат. Никакого страха или рвотных позывов я не испытал. Интересный контраст между ослепительно-белым фасадом банка и темными, узкими проходами к сейфам. Поглазев на стопочки золотых галлеонов и получив на руки десяток этих самых галлеонов, мы вернулись на поверхность. Мешочек с облегченным весом и расширенным пространством для хранения денег прилагался. Flourish & Blots был в шаговой доступности от банка. Войдя внутрь, я был ошарашен наиогромнейшим количеством книг. Они стояли на полках, занимая все пространство магазина от пола до потолка. Тут были и гигантские фолианты, каждый весом с хороший такой булыжник, и книги размером с почтовую марку. На полках стояли книги в шелковых обложках и в тяжелых тисненных кожаных переплетах из шкур экзотических животных. Было много книг на незнакомых мне языках или написанных с использованием рунных алфавитов. В наличии даже имелись книги, в которых почему-то были только пустые страницы, причем это были именно книги, а не блокноты для записей. Мы поднялись на второй этаж и прошли в хозяйственные помещения. Именно здесь находились кабинеты отца и матери. Отца на данный момент не было. Мама собиралась отправиться в редакцию ежедневного пророка с подборкой новых статей на весь следующий месяц. Расспросив меня, как прошел визит в Гринготтс, она покинула нас. Мы с дедом нагло оккупировали ее кабинет для моих занятий магией. Пришло время демонстрировать достигнутый мной прогресс в освоении магического зрения. Включив, с разрешения деда, магическое зрение, я был буквально ошарашен и оглушен калейдоскопом цвета. Дед хитро похихикивал, наблюдая за мной. теперь понятен запрет. Да я бы просто вывалился из гоблинской тележки, если бы включил зрение именно тогда. Дед ушел по делам, я был оставлен до конца дня в магазине с заданием практиковаться. Вернувшаяся мама быстро вытурила меня из своего кабинета. Я был передан на руки отцу с просьбой сводить меня на обед и, во второй половине дня, провести экскурсию по магазину и рассказать, как все работает. Я действительно был голоден. Тренировки с магией съели очень много энергии, а ведь я еще ребенок. Я расту. На обед мы отправились в немагический Лондон, с обещанием купить мороженое из кафе «Фортескью», когда вернемся. Отец не решился приобщить меня к меню из паба «Дырявый котел». Увидев сие заведение по пути в магловский Лондон, понял его опасения. Действительно, довольно неприглядное местечко, да и к тому же, забитое под завязку обедающими посетителями. После сытного обеда традиционными британскими fish and chips мы посетили кафе-мороженое «Фортескью». Рассмотрев и само кафе, и стоящего за прилавком хозяина, я долго не мог выбрать, какое мороженое попробовать. Отец посмеивался и обещал, что у меня еще появится шанс перепробовать весь предлагаемый ассортимент. Не поверил, что это возможно. Выбрал лавандовое, оно мне показалось наиболее необычным, магическим и безопасным. Краем глаза увидел мороженое с добавлением лягушачьей икры, БРР. В шарик с мороженым было воткнуто сахарное перо. Вкусно. Мы вернулись в магазин. Посетителей было немного. Показав мне все закутки, Базил познакомил меня с одним из наемных работников. За прилавком на данный момент стоял недавний выпускник Хогвартса. Кассиус Стоун был полукровкой и выпускником Пуффендуя. В его планы не входило оставаться за прилавком надолго. Он мечтал стать колдомедиком и планировал начать обучение в Мунго, как только госпиталь объявит прием на курсы. Это ожидалось вот-вот, ведь волнения в Маг-Британии уже достаточно утихли. Отец посетовал, что абсолютно невозможно было найти работников на продолжительный период, а ведь так хотелось стабильности. По рассказам отца, в магазине можно было не только выбрать книгу, но и заказать интересующую клиента литературу по совиной почте. Правда, на это могло уйти какое-то время. Чем более загружен был персонал на момент получения заказа, тем дольше он выполнялся. Так в августе и сентябре подобное могло занять аж до недели, ведь в магазине стоял ажиотаж от нового учебного года. Каталоги с перечнем товаров были просто огромными, и поэтому не рассылались, а хранились прямо в магазине. Клиентам проще было перекинуться парой писем с владельцами магазина, если не было уверенности, что желаемый товар есть в наличии. Отец поведал байку из истории Флориши Блоттс. В прошлом веке магазин потерпел убытки от невидимых книг о невидимости. Их закупили, завезли, а потом так и не сумели отыскать. Хе-хе-хе. Это явно была просто байка, ведь на полках просто нет свободного места, где могли бы укрыться невидимые книги. Авторы-волшебники оказались людьми с придурью и склонные к пафосу. Например, название книги Виндиктуса Веридиана гласило: «Как наслать проклятие и защититься, если проклятие наслали на вас, очаруйте ваших друзей и одурманьте ваших врагов». «Самые современные способы взять реванш», — гласил подзаголовок книги. «Выпадение волос, ватные ноги, немота и многое-многое другое. И как заносить такое название в библиотечный каталог?»